Глава 28. До места встречи с союзниками мы добрались только после заката на шестой день нашего пути. Все утро шел мелкий дождь. В обед солнце, выглянув из-за серых тяжелых туч, порадовало нас ненадолго, и просушить промокшую одежду нам не удалось. Узкая лесная дорога была скользкой, полога вела вверх, так что к концу дня все без исключения вымотались. И едва мы достигли небольшой поляны, как тут же обессильно рухнули, кто где стоял. Однако воины Кена уже спустя несколько минут с тихими ругательствами поднялись на ноги и принялись разбивать лагерь. Вскоре на старом костровище запылал новый огонь, крохотный полог был натянут между двух сосен, а в воздухе запахло едой. «Нет никого», — разочарованно проговорил Дуг, подбрасывая в пылающий костер дрова. «И следов нет. Поди и не приходили». «Есть следы», — возразил его высочество, задумчиво взирая перед собой. «Леви знак только мне приметный оставил. Дней 5 назад здесь были, но ушли». «Леди Эйрин, может, ваша птица подскажет, есть ли рядом войско?» Чуть запнувшись, проговорил мужчина, бросив украдкой взгляд на принца, рывком поднявшегося с валежника. «В 3 днях полета воинов нет», — с сожалением покачала головой, зная, как была важна эта встреча для его высочества. Я на протяжении всего пути связывалась с птицей, уже не удивляясь своему умению, невольно отметив, что с каждым разом делать это становилось легче, смотрела на мир ее глазами, но войска нигде не видела. «Возможно, они ушли дальше, я попрошу ворона...» «Не нужно», — прервал меня Кен, шагнув к чахлому кусту с мелкой ягодой. «Они здесь были. Предполагаю, это было вынужденное отступление. Мы ранее договорились». Если наш план по какой-то причине сорвется, герцог Леви составит для меня послание графу Олдену. Завтра до наступления рассвета мы выступаем. Дуг, ты останешься здесь, леди Эйрин. «Ваше высочество, там может быть ловушка. У нас недостаточно воинов, чтобы вступить в бой», — тотчас вскочил на ноги Дуг, обеспокоенно продолжив. «Я возьму Онора и разведаю обстановку». «Вы далеко не пройдете. 2 воина против отряда не справятся, а пропустить вас в чужие земли сейчас никто не рискнет. В Валгарде стало слишком опасно», — с горькой усмешкой проговорил Киан, тут же добавив. «Меня в графстве Олден знают и пропустят графу беспрепятственно. Если же там ловушка, я выпущу силу». «Хм, перед основным боем», — сердито хмыкнул Дуг, закинув в разгорающееся пламя остатки дров, и тотчас повеселевший от множества сухих полешек огонь вырос почти вдвое. «Вы ослабнете и не справитесь с епископом. Возможно, леди Эйрин, ее горничная и я не вызовут подозрений?» «Нет!» — оборвал Киан воина, резко к нему обернувшись. «Леди Эйрин останется здесь. Я не смею подвергать ее опасности». «Но нет!» — рыкнул его высочество, припечатав Дуга таким гневным взглядом, что даже мне вдруг стало не по себе от сверкнувшего в его глазах пламени. Однако я понимала опасения Дуга и была отчасти с ним согласна. Две девушки, сопровождающие их мужчины, выглядят куда безопаснее, чем отряд воинов, и, возможно, у нас больше шансов беспрепятственно и благополучно пройти в замок, о чем я сейчас же попыталась сообщить Киону, но тоже была прервана. «Эйрин, у меня немного людей, кому я доверяю, и граф Олден не входит в их число. Рисковать вами я не буду, а если придется выпустить силу, я это сделаю. Вы завтра вместе с нами покинете это место и скроетесь у развилки. Дуг знает схрон». «Как долго нам там вас дожидаться?» 2 дня. Если не вернусь, уходите», — глухим голосом проронил его высочество и, сделав небольшую паузу, торжественно и громко заговорил. «Леди Эйрин, властью, данной мне родом Артас, силы, что одарила меня из Стархи, я освобождаю вас от брачных обязательств, данных лорду Джону Норфолк. Отныне вы свободны». «Благодарю вас, ваше высочество». Просипела, едва не задыхаясь от переполнявших меня эмоций, не ожидая, что мой развод произойдет так быстро. Я перевела изумленный взгляд с лица мужчины на его руку, в которой он держал скрученный в трубочку лист плотной бумаги. «Это документ о вашем разводе и о том, что земли герцогства Норфолк отныне принадлежат вам», — пояснил принц, вручая мне ценные бумаги, с горькой усмешкой добавив. «Я верну вам ваши земли, как только покончу с епископом. Вам есть где укрыться на время?» «Я вернусь к отцу, пока все не закончится», — пробормотала, все еще пребывая под впечатлением от щедрости Киана. «Обычно женщины этого мира не становятся собственницами земель, они могут лишь временно управлять ими, пока их мужья отсутствуют или их сыновья еще не достигли нужного возраста. Теперь же, когда я стала собственницей земель герцогства Норфолк, никто не посмеет поставить на мне позорное клеймо выброшенной жены и взирать на меня с презрением. Уверена, отцу Эйрин такой итог замужества одной из дочерей придется по душе, лишь бы не вздумал вмешиваться в управление моих земель. Однако сейчас, в эти неспокойные времена, если его высочеству не удастся быстро вернуть мне замок Норфолк, а себе земли Валгарда, для меня безопаснее всего погостить у родных Эйрин. «Да, так будет лучше», — виноват улыбнулся принц, взглядом показав на валежнику пылающего костра. «Присаживайтесь, Эйрин. День был долгим и трудным, а завтра до наступления рассвета нам нужно снова выдвигаться в путь». Остаток дня прошел в молчании, лишь изредка воины перебрасывались ничего не значащими фразами. Его высочество был погружен в себя, а если отвечал, то отрывисто и нехотя. Дуг пребывал в дурном настроении, отчего Нетта нервничала и встревоженно ерзала. Я же время от времени, мысленно обращаясь к Ворну, усиленно высматривала в вечерних сумерках пламя костра войска союзников или иной знак, подтверждающих их прибытие, но ни в лесу, ни среди полей, ни у реки ничего так и не увидела. А после скромного, но сытного ужина наш небольшой отряд также молча переместился под навес, прячась от опять припустившего дождя. Я, привычно повернувшись к Киану спиной, ощущая исходящий от его тела жар, с облегчением выдохнула, вновь почувствовав себя в безопасности и, широко зевнув, мгновенно уснула. «Леди Эйрин, нам пора уходить!» «Нет-то?» — сонно пробормотала, с трудом открыв глаза, в которых будто кто песка насыпал. «Еще совсем темно. А где все?» «Ушли час назад. Дуг сказал, что и нам пора уходить!» прошептала горничная, подав мне кружку с еще теплым отваром, от которого умопомрачительно пахло малиной. «Ушли? И Кен?» — уточнил я, вдруг почувствовав небольшую обиду на мужчину, что ушел не попрощавшись, и мысленно потянулась к ворону, попросив птицу присмотреть за его высочеством. «Да, госпожа», — промолвила девушка, заботливо кутая мои плечи меховой накидкой принца. «Идемте, через полчаса рассвет. Его высочество сказал, нам надо досветло дойти до реки». «Хорошо», — рассеянно кивнула, медленно поднимаясь, но, почувствовав болезненный укол в груди, замерла и настороженно прислушалась. «Госпожа!» — тотчас прошептала горничная, встревоженно меня вглядываясь, и, чуть подавшись вперед, одними губами спросила. «Слышите чего-то?» «Нет, но, думаю, нам действительно лучше поторопиться», — ответила я, более немедленно встала, накинула куртку и, подхватив сумку, поспешила к застывшему у погасшего костра воину. Оставляя за спиной так и не разобранный навес, коротко приказала: «Идемте».